ленты, белые банты, слезы и в руках цветы, опустевший школьный коридор, где окон я и ты, первая любовь мечты, на листе тетрадном договор. Каждый день писать друг другу СМС, посылать, когда болит сигнал ИСОС. Кто-то завтра будет там, а кто-то здесь, только звуки сердца в унисон. Первые обиды слышишь, мы забудем, будем ближе, несмотря на расстояние. До свидания. За щеки слеза нечаянно, школа, я уже скучаю, знаю, встретимся не скоро. До свидания, школа. Звон последнего звонка, сердце, стук в руке, рука и ВКонтакте фото школьных дней. Вспоминать едва дыша, разговоры по душам и глаза своих учителей. Обещай писать побольше СМС, посылать, когда болит сигнал ИСОС. Кто-то завтра будет там, а кто-то здесь, только звуки сердца в унисон. Первые обиды слышишь, мы забудем, будем ближе, несмотря на расстояние.